Письмо 13. О воспитанности. Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье, но и в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. Я не берусь давать рецепты воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину, даже в автобусе, и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене помыть посуду, он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, он невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он принимает помощь родителей и не замечает, что они уже сами нуждаются в помощи, он невоспитанный человек. Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает, пусть это будут даже его маленькие дети, он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит трунить, шутить над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут же он, извините меня, просто глуп. Воспитанный человек — это тот, кто хочет и умеет считаться с другими. Это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим, и с младшим годами и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя громко, экономит время других. Точность, вежливость королей, говорит поговорка, строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не задирает нос, и всегда один и тот же, дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу, не только в дверях. Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы всегда и с признательностью, принимая от мужчины данные природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее. Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей, я не говорю об исключениях, были наделены большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины. Есть много книг о хороших манерах. Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется, иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, не нужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, рецептов поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота. Забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу, поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши, вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. Не надо класть локти на стол, опять-таки, чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо, потому что в этом сказывается уважение к другим, к гостям, к хозяевам или просто к прохожим. На вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей беспрерывными шутками, остротами, анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, походка — все поведение должно быть сдержанным и красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она социальна. И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры — это только манеры, то есть просто поверхностные. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах. Бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь. И так далее. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам, или лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.